«Холодно», — сказал дед и поежился. «Ты палатку умеешь собирать?» Я проследил за его взглядом и увидел свернутый чехол. «А что, не умеешь? Значит, зря телепортировал. Тяжелая вещь. Там рюкзак рядом, в нем еда и термос с горячительным напитком. Не принесешь? Палатка хорошая, двухместная, от ветра защищенная. Может, соберем, да и сядем внутри? Это несложно. Что ты хочешь от меня? Кто ты вообще такой? Ох уж эти старики!» Дед махнул рукой и прошел мимо меня к рюкзаку, кряхча расстегнул его и достал термос. Повернулся спиной к ветру и, налив себе горяченького, довольный вернулся. «Будешь?» «Нет, спасибо. У меня отец такой же, никому не верит, все ему растолкую и не поймет. Почему в эту игру ходишь? Почему работу бросил? На что живешь? Учиться надо было, а не за компьютером сидеть. Ты не такой, ты сам здесь, вместе с нами. Бьешь зомбаков, уровни качаешь, в маньяки подался. Ты понял уже прелесть этой жизни в игре? Ноги бы моей здесь не было, но тем не менее ты здесь, и не нужно рассказывать по какой причине, я знаю, знаю». Он вылил остатки кипятка себе под ноги и закрутил крышку термоса. «Точно не будешь? Ну, как хочешь. Откуда ты знаешь обо мне?» — спросил я. «Вроде бы секретная информация». «Секретная, но не для всех. Вижу, ты старик прямой, не любишь недомолвки, но все тебе выкладывать я не буду, не буду. Внука ты ищешь, Тараса. Долги он отрабатывает на кластере». «На каком?» — он только плечами пожал. «Подловить меня решил? Думаешь, проговорюсь? Если бы и знал, то дорого бы инфу тебе продал. Но не знаю, нет». Это его манера, повторять слова с мягкой приторной интонашкой, немного раздражала, но приходилось терпеть. «Все-таки парень меня вытащил из беды. Теперь понять бы зачем. Тебе нужна помощь, мне тоже, да тоже. Вот и обслужим друг друга, как говорится». «Ты услышал меня? У вас молоко убежало», — буркнул я, и старик вздрогнул, начал халат осматривать, а потом, прищурившись на меня, взглянул. «Какое молоко?» — не понял я. «Неважно, ты и правда молодой. Так что там за сделка? Баш на баш, кви про кво. Давай сначала и поподробнее». Дед пальцем погрозил и ближе к краю подошел. «Иди сюда, старик, высоты не боишься?» Я встал на достаточном от него расстоянии и осторожно вниз посмотрел. Этаж 15 примерно. Внизу все микроскопическое. Зомби как точки, если это зомби, конечно. «Площадь свободы», — сказал старик. «Свободы, да. Утром здесь мутанта казнят». Он украдкой посмотрел на меня, а мне реально совесть кинжалом по венам прошлась. Бросил я соседа, хоть и мерзкий он был, но все равно, мне помог, а я обещание не выполнил. Не красней так, не поможет красный цвет, не вытащишь ты его, не теперь. Там все пацаны собрались, охрану усилили, местность прочесывают, тебя ищут. Здесь ты в безопасности, если будешь тихо сидеть, мы далеко от школы, а в здании только Габин Красноликий живет на 12 этаже, но он сюда не поднимется. Никак нельзя вытащить мутанта? Нельзя, нет, нельзя. Можешь ему быструю смерть подарить и сам живым уйти с карманами полными репы, это можно организовать. Пытать его будут утром, сильно пытать, а так ты ему быстрое перерождение обеспечишь. Нормальные тут у вас игры, и кто за это деньги платит? Бородатый только плечами пожал. Не игра такая, игроки. Это песочница, дед, лепи какие хочешь замки, хоть песочные, хоть гамненные. Ну давай без лишней философии. От меня что надо тебе? Доверяй, но проверяй. Кивнул волшебник и опять открутил крышечку. Зябко, да, зябковатенько. Я смотрел, как он пьет чаек, и молчал, ждал, когда фальшивый дед наконец разродится своим предложением. Ну смотришь, прям как волк. Подавиться можно горячительным напитком от такого взгляда. Ладно, слушай, завтра казнь будет показательная, яркая, ну и немного экспериментальная. Никто так долго консерву еще не держал. Пацаны первые додумались выжать максимум и первыми довели дело до конца. Ну как сказать довели, ты им почти смог помешать, и хоть на улице ночь, для тебя еще не вечер. Старик вздрогнул и, перегнувшись через ограждение, долго всматривался вниз, не обращая на меня внимания, и только дернувшись назад, резко отошел подальше от края. «Слышишь, мотор? Это Габин приехал. Теперь веди себя тише на всякий случай, и выход на крышу мы прикроем, прикроем, да». Он выудил из широкого кармана большой навесной замок и действительно навесил его на дверцу, а ключ сунул мне. «На всякий случай, переночевать тебе нужно здесь». «Это еще почему?» — он посмотрел на меня немного удивленно. «Ищут тебя, здесь безопасно. Хочешь спуститься вниз? Прямо вниз-вниз?» Я промолчал, наверное, в этом он был прав. Я оставлю палатку, поставим и переночуешь в комфорте. В рюкзаке одеяло, коврик и перекусить, чтобы не было соблазна где-то шастать. Конечно, за ночь репу погрызет, но об этом не думай, завтра будет в сотни раз больше. Если поможешь мне, конечно. Он смотрел на меня, я молчал. Он продолжал. Я уже говорил, что соберутся главы самых мощных гильдий, чтобы посмотреть на казнь. А еще будет очень много игроков, очень много. Как согильдийцы, так и одиночки придут, а квай приведут. Чем массовее казнь, тем больше репы. Да, заулыбался мечтательно собеседник, только мы их переиграем. Мы устроим свою казнь, и репа будет твоя. Накроем всех, кто будет на площади, одним ударом. Игроки и только игроки. Ты будешь самым богатым серийным убийцей в истории. Ты что, ядерный чемоданчик прибарабанил? Лучше. Но давай для начала палатку соберем. 61. Местное время 6:00. Второй день ивента. 185 реп. Я проснулся, когда браслет на руке подал сигнал вибрации и тонким противным писком. Мак вчера показал мне, как выставить будильник на руке. Удобная штука, если бы не она, я бы, наверное, проспал без задних ног и пропустил все веселье. Кстати, так и не узнал, как зовут моего собеседника, да не очень и интересно было. Намного интереснее, во что я ввязался и стоит ли оно того. Дед, привык уже его так мысленно называть, один из местных властелинов колец, шишка какая-то, решил затеять междоусобную войнушку, только чужими руками. На площади свободы соберутся все главари, а ему только этого и нужно. Не хватало только своего ли Харви Освальда. Страсти тут прямо как в недавней нашей истории, только понарошку. Меня пригласили побыть киллером дня, а я и не отказался. Я ведь маньяк, что с меня взять? Нет пацанов, нет проблем. И убедил меня колдун, что это самый быстрый способ срубить репы. Плюс был еще один пунктик в договоре. Седобородый пообещал пробить по своим каналам, где находится Тарас, и купить мне туда билет. Кредитов с головой хватит после нашей акции. Ну что же, предложение неплохое, только мутанта жалко, не смогу я его спасти. Но колдун и тут нашел аргумент. Лучше мутант умрет быстро и безболезненно, чем в муках, хоть и виртуальных. Эль, логика. Я согласился и принял из его рук свиток. Коричневая цвета табака бумага, свернута в трубочку и украшена ленточкой. Развязывать и читать нельзя вплоть до часа ха. Это и была та самая атомная бомба. Я покрутил свиток в руках и беспомощно на мага посмотрел, он только ухмыльнулся. Не бойся, все сработает и тебя даже не убьет. Это очень мощная магия. Пришлось поверить ему на слово. Я встал, выбрался из палатки, зевая в кулак, и сверился с часами на руке. Время еще было, но тормозить уже нельзя. Маг отключил на моем БК все входящие сообщения и оповещения, чтобы никто не смог помешать или случайно вычислить меня. Я быстро поел, выпил горячего чая из термоса и остатки еды засунул в пакет и спрятал в рюкзак. Сам рюкзак оставил в заранее оговоренном месте. Потом собрал палатку и спрятал ее рядом. Открыл замок на двери, ведущей на чердак, прошел по чердаку и спустился на лестничную площадку последнего этажа, закрыл за собой и прислушался. Тишина. Дом спал. Если кто-то здесь и жил, он не просыпался, а я уже шел вниз, стараясь не шуметь. Один. Посреди придуманного города, в придуманном доме я шел, переступая с одной искусственной ноги на другую, собираясь убить человека в интересах другого человека. И хоть оба они были придуманными, от этого было не легче. На минуту стало одиноко, но я выбросил глупые сомнения из головы. Хотелось бы вернуться в дом престарелых к своим друганам, так некуда мне возвращаться, сосуда для души больше нет. Теперь здесь моя жизнь. 14. Я узнал, что у меня есть огромная семья. Тьфу, вот напасть. 13. Главное во сне не ошибиться. У меня ведь тоже опыта в этом деле нет. 12. Я остановился у двери, ведущей в коридор, и просканировал этаж. На карте точка была только одна, в комнате 216. Там сейчас спал Габин Красноликий, палач, который должен через полтора часа провести казнь мутанта. Охрану у его дверей не поставили, с ним никто женского пол не ночевал, палач хотел отдохнуть перед тяжелой работой. Что интересно, и на пару этажей вниз здесь не было ни души. Я прошел, уже не опасаясь, через коридор и нашел квартиру номер 214. Приложил карточку к панельке, и двери разъехались в стороны, пропуская меня внутрь. Волшебник подготовился. Оставил пакет мандарин на столике и бутылку минералки. Я лег прямо на одеяло, не разуваясь, и закрыл глаза. Пришло время работать. Нашел меню навыки и нужный пункт. Хождение во сне. Активировать навык? Да нет, да. Поиск подходящей жертвы. Закрутились буквы и цифры. Интерфейс показывал мне всех, кто на данный момент спит в мертвом городе. Всех, в чей сон я смогу войти, благодаря этому навыку. Всех, кроме зомби и не спящих, оставалось только выбрать, чей сон мне нужен. Габин Красноликий, прошептал я. Поток букв остановился, выделяя имя нужное мне и отмечая его на карте, совсем рядом. Активировать. Буквы сами собой исчезли, исчез белый потолок гостиницы, на пару секунд пропало вообще все вокруг, а потом я очнулся и протер глаза. Я в кожаном кресле напротив компьютера, по правую руку принтер печатает что-то на листочках. На экране монитора открыт текстовый редактор, а там бессмысленный набор слов и предложений. Я нажал курсором мышки «Остановить печать» и вытянул один листок, убедился, что там тот же бред, что и на экране, и поднялся. Прошелся по мраморному полу, раскрашенному в черно-белые клетки, и начал подниматься по широкой лестнице. Лестница высокая, помещение огромное, и мои шаги отдавались гулом, будто кто-то бил вдалеке в церковный колокол при каждом моем шаге. Поднявшись наверх, я даже не запыхался и свернул в коридор. На стене пожарный щит, длинный топор с красным лезвием и алое ведро. Я аккуратно снял топор с крюков и, не задумываясь, опустил обухом вниз, лезвием к полу, да так и потащил. Лезвие издавало смешные звуки, подпрыгивая на стыках между плитками. Так нести топор было определенно легче, правда, толстяк, выскочивший из-за поворота, этого не оценил. Он был одет в смешные шорты и тенниску в стиле «я только что из Майами». Габин, это был он, выскочил из-за угла, увидел меня, сфокусировался на топоре, верхняя часть его тела уже стремилась назад, а ноги еще шли вперед. Споткнулся, запутался в трех шагах, чуть не упал и смешно замахал руками, разворачиваясь, как сломанная кукла. Топор заскрипел протяжно, как оглохнувшая оперная певица, и Габин Красноликий стал багроворожим, ойкнул, подпевая топору, и, рухнув на колени, смешно на четвереньках поскакал вперед. Я чуть его не потерял, потому что не спешил, и он скрылся за углом, спрятался в номере, но красная точка на карте услужливо подсказывала местонахождение жертвы. Ногой я выбил дверь и шагнул в комнату. Проломил топором спинку кровати, хоть мощь опробовать, и дернул за ручку ванной. Закрыто изнутри, заперся толстячок. Ну вот теперь можно по-настоящему пробовать. Я отошел на шаг и начал методично рубить дверь, ближе к замку. В ванной кто-то орал женским голоском. «Кажется, мне это тот самый толстяк. Мне это снится. Мне это снится», — орал бедняга. «Сон, ну а как же?» Прямо на двери появилась надпись, отражая, наверное, целостность в процентах. Сейчас показывало 93% грубое полотно. «А вот и мама Изя», — крикнул я и продолжил рубить. 2. За смерть толстяка дали целых 60 очков, а за цитирование классики еще 40. С игроками разделываться действительно выгодно. Лучше, чем с мертвыми вонючками. 100 очков за пробежку по коридору, а ну еще и за убийство во сне 50 накинули. Итого 150. Меню навыки. Выйти из сна? Да. Внимание! Откат навыка 12 часов. Во время действия отката активировать навык невозможно. Вы уверены? Да. Деактивация навыка. Пришел в себя на кровати. Сел, потянулся, протер глаза и встал, подтянув мандаринку. Быстро очистил и съел уже на ходу. Отдыхать буду, когда все закончится. Перед тем, как выйти, просканировал карту. Точки на карте исчезли окончательно. Коридор. Дверь номер 216. Моя карточка срабатывает на ней, и я захожу внутрь. Толстяк спит, закутавшись в одеяло с головой. Спит мертвым сном. Смерть во сне уничтожила палача и в реале. Удобная штука. Пока не научится сопротивляться, можно много подростков перещелкать. Единственное, что во сне холодно, я бы надел свитер. Я сверился с браслетом. Час слезало, не успел и заметить, времени отдохнуть не будет. Кажется, уже слышны звуки мотора на улице. Навыки. Мимикрия. Активировать? Да нет. Я выбрал в меню имя толстяка и опять рухнул в небытие. Ничего не произошло. Дед не предупреждал о таком. Я прошел к зеркалу и с опаской заглянул. Нет, я не красномордый толстяк. Аватар остался тем же. Как навык работает, не могу понять. В дверь постучали. Это было так неожиданно, что я чуть сам не отправился на перерождение. Замер, не дыша, и пробил карту. У двери светилась точка. Один человек, одна проблема. Справлюсь. Какие-то сообщения пытались что-то мне рассказать, но настроенный волшебником БК все блокировал почти на лету. Это хорошо, почти не отвлекает. Я накрыл толстяка и, стараясь держаться между ним и дверью, открыл ее. Пружина готова распрямиться, вспотевший кулак держал нож за спиной. Ты собрался? У парня были жидкие, тонкие усики, как у таракана из мультика, и тусклые рыбные глаза. Он не удивился, увидев меня, не прыгнул в сторону, не начал стрелять, хотя я заметил кобуру на поясе, или звать на помощь. Он рассматривал свои покусанные ногти и ждал ответа. Навык работал для них, но не для меня. Еще минуту. Он посмотрел на быка. Давай быстрее, я жду. Я закрыл дверь, не пригласив его внутрь, посмотрел на свой браслет. Тот продолжал скидывать сообщение в прочитанное или в прочесть позже. Это мой БК, не толстяка. И инструменты не забудь, крикнул гость из-за двери. Я осмотрелся и нашел длинный красный ящик с ручками у стены. Поднял его, взвесил на руке, в ящике звякнуло железо, и вышел. Быстро прошли к лифту, и проводник нажал кнопку. Механическая артерия внутри дома загудела и ожила. Я не стал задавать лишних вопросов, но было интересно, почему лифт работает до сих пор. Условности игры. «Пойдем», — сказал гость и вошел первым. «Не спи, что с тобой?» Я ухмыльнулся и вошел следом. Старик предупреждал: «Не говори много, болтун, находка для шпиона, спалишься». А еще Габин Красноликий и правда был молчаливый. Лифт полетел вниз, отсчитывая этажи. Усишки посматривал на меня искоса, но решился спросить уже на первом, когда двери открылись и мы пошли к выходу. «Все нормально?» «Да». Я старался идти чуть медленнее, чтобы волочиться за ним, но он тоже замедлялся, и приходилось догадываться, куда идти и где сворачивать по окружающей обстановке и движением глаз усача. Короче, не до разговоров было. «Почему меня в группу не принимаешь?» «Забыл устав?» «Я и не знал устава банды, но одно мне точно старик говорил, и вдалбливал очень убедительно, как первоклашкам алфавит: не добавляй никого в группу, не добавляйся ни в чью группу, ни в коем случае. Ты не Габин, и когда появишься в группе, они это сразу увидят. Мимикрия не работает на системные фишки, игру не обманешь, никаких групп под любыми предлогами, нет». «Ну так в чем дело?» Я думал о том, спрятал свиток в красный ящик или нет. Очень хотелось проверить прямо сейчас, но мешал назойливый спутник. Он все не мог понять, почему я не хочу его добавить в группу. Если мы будем в группе, то общаться будем в чате и не привлекать внимание зомбаков. Я остановился перед дверью и посмотрел на него строго. На самом деле я хотел, чтобы он их открыл. Слишком много засовов и ключей. «Ты боишься зомби?» «До сих пор?» Усач пожал плечами. «Нет, но нас только двое, а мне нужно доставить тебя на праздник целым и невредимым. Открывай, если что, я тебя защищу». Он опять пожал плечами и завертел ручками и ключами. «Машина подана, шеф». На выходе он осмотрелся и двинул к машине, а я за ним. «Пусть он будет за рулем, пусть он будет за рулем». Так и вышло. Я сел на пассажирское сиденье и кинул красный ящик под ноги. Это удивило усишки. «Кидай назад, снарягу, как всегда. Пусть будет рядом, там важные инструменты». «Ну ладно». Он еще раз посмотрел на меня и завел машину. Я поискал ремень безопасности, но тот давно был вырван с корнем и болтался только оборванный кусок. «Через 10 минут на месте», — объявил усач. «Можешь немного поспать, сегодня важный день». «Ага». Я закрыл глаза и расслабился. «Зомби, наверное, только беспомощно смотрит, как мы пролетаем мимо». «Хорошо. Знаешь, почему я взял себе ник Passat?» — спросил усач. Я лениво покачал головой. Машиной он управлял легко и ловко, можно было кофе пить и, наверное, не разлилось бы. А подумать, в честь немецкой машины. Он засмеялся, объезжая очередную выбоину на дороге. «Нет, Passat — это не только Volkswagen, это еще и морской термин. Ветер, который дует круглый год. Постоянный ветер. С одной стороны, вроде бы помощник моряков, но с другой стороны и злейший враг, смотря куда ты направляешься». «Ну, я так понимаю». «Ясно», — сказал я, не открывая глаз, хотелось спать. «Вот и я такой же, если друг, то лучший, а если враг, то злейший. Понимаешь, Фред?» «Не очень», — сказал я и открыл глаза, потому что машина свернула вправо и замедлила ход. «А где все?» «Мы приехали». Машина остановилась. Усач смотрел на меня, прищурившись. «Приехали, Фред. Или как там тебя зовут?» «Три». «Мы остановились в каком-то тупике, и я тоже оказался в тупике. Вот дурак, какой же я Фред. У моего протеже совсем не похожий ник. Габин Красноликий я, а кто такой Фред?» «Приехали. Выходи», — ровно сказал Passat. Он совсем не нервничал, и в руках я не заметил оружия. «Уверен, что справится со мной голыми руками, или у меня нет шансов по другой причине. Хочется посидеть немного, поболтать. Перехочется». Он больно ткнул меня кулаком в плечо. «Выходи, шпион, ты ошибаешься, я не шпион, меня в школе просто звали Фред». «Да, конечно, а то я с красномордым в одном классе не сидел 8 лет, его чмырили за цвет лица еще когда ты от БК первый отказывался и пенсионную книжку потерял. Выходи давай, мама, и за чемодан возьми, игра проиграна». Я взялся за ручку и перед тем, как потянуть ее на себя, посмотрел на усача. Блеклые рыбьи глаза смотрели безразлично. «Не стоит», — равнодушно сказал он, — «не потянешь». Я решил пока не нападать и взял чемодан. «Открой багажник». Я огляделся. Вокруг никого, даже урчащего зомби нет, только стены, пустые мертвые окна и несвежий воздух, пропитанный пылью. Если рвануть вон в тот проход, то можно уйти, но меня, кажется, не собираются убивать, и любопытство удерживает. «Как ты догадался? И откуда ты знаешь мой настоящий ник? Я еще и твое имя знаю, придурок. Меня Гермес прислал. Он сомневался, как бы ты ни накосячил, старик. Правильно делал. Открой багажник». Я не стал спорить и открыл, пока усач безразлично ждал. «Там лежал мой дипломат. Тебе велел передать. Нельзя своим инвентарем разбрасываться. Сейчас оставь, я припаркую машину у фонтана, там и заберешь, когда дело сделаешь. Сейчас твой инвентарь красного цвета». Напугал. Я поверил. И дальше что? Зачем мы здесь? Поговорить, пока есть время. Познакомиться. Я тот, кто прикрывает твою задницу. Ты, тот, кто сегодня прославится и заработает денег. На кону очень много, и ошибиться мы не имеем права. У нас свои интересы, у тебя свои. Тебе обещано много интересного, такого, что не каждому обещают, но и работа опасная, хоть и несложная. Давай повторим общие тезисы. Помню я, но если тебе так хочется, приезжаем на площадь. Я высаживаю тебя у фонтана и остаюсь там ждать. Посередине будет выстроена сцена, там, где казнят мутанта. Ты идешь прямо к ступеням, которые находятся справа. Я подвезу тебя как можно ближе, но ты ни с кем не разговариваешь, здороваешься только кивком головы, не останавливаешься и не улыбаешься. Наш толстяк очень высокомерный был в игре, в отличие от Реала. Такой был, что пальцем до него дотронешься, ноготь инеем покроется. Он и правда твой одноклассник, я же сказал ни с кем не разговаривать. Со мной тоже не обязательно. Еще добавлю, что не задавать глупых вопросов, как сейчас, например. Палач знает все. Ты знаешь все, что тебе нужно знать. Ступенек 5. Поднимаешься на сцену и сразу налево к деревянному столику, там твое место. Раскладываешь на столике инструменты. Слева направо, от маленького инструмента к большому. Никто следить за этим не будет, но делай все как надо. Да мы уже проговаривали это с бородатым, время тик-так. Он уставился на меня своими тусклыми глазками и продолжил. Дождись мутанта, его приведут и привяжут к трипалью. Когда они уйдут, достань свиток, сломай печать и проглоти кусочек печати. Это для чего? Усилитель голоса. Чтобы слышно тебя было на всю площадь, обязательно проглоти кусочек печати, начиная читать список, обращаясь к народу. Быстро, но не глотая слова. А если меня захотят заткнуть, выстрелит, например, или со сцены сбросит, времени прочитать хватит, а потом тебе будет уже никто не страшен, поверь, только не облажайся. Прочитай. А эти вещи мне понадобятся? Я кивнул на свой чемоданчик. Они же твои. Зачем добром разбрасываться? Пожал плечами пассат. Вернешься к машине, заберешь свои шмотки, я отвезу тебя к Гермесу, а там он и выполнит, о чем договаривались. А что ты просил в награду? Время, я показал на БК, мы не опаздываем, и кто мне постоянно пишет, можно почитать, как разблокировать? Нельзя, сказали же, строжайше запрещено. Поехали, и правда времени нет. Браслет беспокоил не на шутку, несмотря на то, что Саруман заблокировал все сообщения, как на экранчике они уже не появлялись, так на экране перед глазами, но пульсировал он как медуза на сковородке. Если бы браслет был на кожаном ремешке, как в старые времена, то давно бы лопнул от натуги и разбился о землю. Мой проводник глянул на него, как всегда, безразлично и зевнул устало. Не обращай внимания, скоро перестанет. А тем временем я уже слышал шум вдалеке. Я уже видел людей. Мимо проезжали мотоциклы, машины, мопеды. На нас смотрели с пролетавших мимо самокатов и велосипедов. Полуголые парни в брониках и широкополых шляпах махали руками. И чем ближе мы подъезжали к площади, тем больше появлялось прохожих. Я даже не представлял, сколько в этом городе оказывается людей, то есть игроков, то есть школоты и озабоченных взрослых. Мы называли таких тунеядцами. Их было мало во времена моей молодости, потлатых ушлепков, которых приходилось учить и лечить, А теперь быть тунеядцем, игроманом или наркоманом стало модно. Куда катится мир? Вот сюда и катится, в мертвый город. Они были везде, эти счастливые и мертвые одновременно лица. Фальшивки, которые играют в жизнь. Отбросы и деграданты. Свиток спрячь уже, чтобы не забыть. Рыба смотрел на меня, а не на дорогу, и чуть не сбил зазевавшегося зомби, но его уже схватили крючьями черные, как шахтеры, игроки и утащили в сторону. Только один? Спросил я. Сейчас набегут. Не набегут. Эта зона зачищена до зеркального блеска. Никто уже не пройдет. Ты увидел последнего выжившего мертвого. Дальше будут только игроки. А если? Никаких. Орда тоже не пройдет. Сейчас проедем точку невозврата. Там оборудованы пулеметные точки, сооружены баррикады, стоят аксы по периметру. Говорят, есть даже танка, вот и он. Мы резко сбросили скорость, и я увидел огромное дуло, торчащее из груды кирпича. Замаскировали демоны в тени огромной баррикады. «Сила», — сказал рыбоглазый уважительно, — «разбираешься в танках, играл когда-то, не больше». «Ясно. Едем дальше». «Молчи». Когда мы проезжали через пару проемов и ограждений, вооруженные пацаны провожали нас любопытствующими взглядами. Особенно внимательно смотрели на меня и толкали друг друга в плечи. «Узнают? Еще бы! Приехали! Я не ожидал увидеть столько людей!» 4. «Надень маску!» «Что?» Я оторвался от рассматривания площади через лобовое стекло автомобиля и повернулся к пассату. Он только моргал и протягивал мне сверток. «Перелазь на заднее сиденье и накинь маску, балахон и так далее. Так надо, и это в твоих интересах». Я послушался и устроился позади. Разложил сверток на сиденье и хмыкнул. «Набор палача?» «Да». «Надевай». «А как же мой сет, Андрей?» «Снимай. Сейчас тебе нужны другие бонусы от сета». Первым я натянул балахон из красного габардина. Приятно сидит на теле, подкладка из синтепона дает тепло. Подпоясался кожаным ремнем с красно-белой аппликацией в виде звезды. Следующей была классическая красная маска с двумя дырками для глаз и треугольной верхушкой, на которой еще колокольчик прикрепили. Надену, когда из машины выйду, потому что высокая больно шапка. Штанов в комплекте не было, зато были высокие резиновые сапоги, хоть сейчас болото мери, и длинные, за локти, черные перчатки, пахнувшие хлоркой. Нормально, оценил пассат. Какие бонусы сета? Я откуда знаю, уведомления отключены. Гляну одним глазком, нет, опомнился он. Раз нельзя, значит нельзя. Натягивай капюшон и погнали. Видишь колодец впереди? Я там буду ждать. Он тронул машину еле-еле, на первой передаче, не быстрее черепахи, иначе игроки полетели бы в стороны как кегли, сбивая друг друга. Я натянул маску и смотрел в окно. Начинался мандраж. Адреналин судорогами проталкивался сквозь кровеносную систему, заставляя тело непроизвольно содрогаться. На лбу выступила испарина, которую маска успешно скрывала. Трясучку рук скрывали перчатки. А чтобы не показывать страх дрожанием голоса, лучше и не говорить. Игроки расступались, кто-то заглядывал в машину, щурясь через стекло смотрел на моего шофера, а тот безразлично смотрел на них своими серыми глазами. Те, кто успевал разглядеть меня на заднем сиденье, сначала отшатывались непроизвольно, а потом, опомнившись, улыбались и махали клешнями. Я не знал, как реагировать, и просто смотрел на их лица, сквозь дырки капюшона. В конце концов, я не Кеннеди, чтобы махать им пятерней, я Ли Харви Освальд, убийца Кеннеди. «Последнее», — сказал рыбоглазый, перед тем, как прочесть заклинание «Открой БК» и добавь в группу меня и мага. «Гермес и Пассат, он постучит к тебе, обязательно прими нас, но всех остальных игнорь, иначе провалимся. Разве они не заметили, что Габин Красноликий мертв?» Последние слова я даже прошептал, на всякий. «Гермес поддерживает видимость жизни», — загадочно сказал рыбоглазый, «главное, никого не добавляй, кроме нас. Ну давай, сцену видишь? Не торопись, не беги, но и не тормози. Уверенным шагом раз-два. Награда ждет». Я проверил свиток за поясом и вздохнул. Не нравится мне все это. Когда я вышел из машины и расправил плечи, крякнув, народ вокруг охнул и расступился, открывая дорогу. «Привет, Габин!» — крикнул кто-то из толпы, и я шагнул подальше от голоса, в противоположную сторону, в сторону колодца. Подошел и чернокожие парни, каждый на две головы выше меня, расступились, открыв рты. На краю колодца стояло ведро и к головку привязана кружка. Я одним взмахом наполнил ее водой и, сунув под маску, напился, обливаясь. Водка как в сказках мимо текла и в рот не попадала, так тряслись руки, будто ток к подмышкам подвели. «Перестань нервничать», — подумал я и отшвырнул кружку. Она повисла над землей, громыхая, благо привязана была. «Нехороша», — сказал негр, — «посуда на место ложить надо, брат», — и головой покачал. Я развернулся и ногой больно ударился о скамеечку, которая подло притаилась справа, и в балахоне видно ее не было. Хотелось скрючиться и обхватить колено руками, завывая, но я выпрямился и, сдерживая боль, пошел в толпу. БК пульсировал, передавая невидимые сообщения. Наверное, в пару пунктов жизни мне этот удар точно обошелся, но узнаю точно когда-нибудь. «Габин Красноликий уже здесь», — загремел голос со стороны сцены. «Встречайте палача», — кричали в мегафон. На сцене металась фигура, о которой меня не предупреждали, и махала руками, привлекая мое внимание. «Габин, Габин, Габин, приведите мутанта, шоу начинается. Давай, брат». Негр широко улыбнулся. «Сделай дело, дорогу полечу». 300 метров до сцены превратились в 300 километров. Несмотря на свою профессию, я никогда не любил публичность. Все эти выступления на сцене, поздравления, вручение дипломов и родительские собрания. Один раз я даже сбежал с собственного юбилея. Речь нужно было толкнуть для гостей. Я целый вечер трусился в ожидании этой пытки, много пил, чтобы утратить страх, и от страха не пьянел. В итоге перед самой речью, которую должен был произнести со сцены актового зала, я вышел на секундочку в туалет и сбежал, отключив телефон. Да, тогда еще носили телефоны, а не БК. Сбежал и почувствовал себя намного лучше, вот так. А что гости? Гостям объясню как-нибудь, думал я, шагая по ночным улицам города, уже загаженным рекламой умного браслета. На следующий день никто и не спросил, куда я делся. Коллеги старательно делали вид, что ничего не произошло. «Так, мама Изя, а ну-ка гони от себя эти мысли, не нужно себя подготавливать, сейчас отступать некуда и через туалет не уйдешь, на тебя смотрит сотни пар глаз, просто не думай о них, не думай о них, не думай о них». Я шел через толпу, не обращая внимания на тех, кто кивал, не протягивал руку тем, кто хотел рукопожатия, улыбался тем, кто улыбался мне, но вряд ли они поняли мою подачку сквозь маску. Пот лился со лба такими ручьями, что я боялся поскользнуться на мокрой от пота земле. Внутри капюшона уже не пахло свежестью ткани, а несло козлятиной. Запах у моего нового аватара неприятный, прямо скажу. Деревянная, выстроенная посреди площади сцена приближалась неумолимо, как огромная башня посреди макового поля. Там размахивал руками какой-то человек, и, вытирая пот со лба, я искал взглядом ступеньки. Не хотелось оставаться посреди толпы ни одной лишней минуты. Пора это все заканчивать. 5. Ступени справа. 5 штук, как и предупреждали. Людское море колышется, но расступается передо мной послушно, как перед Моисеем. Это не маленькие ступеньки, это массивные и высокие ступени. Я задираю ногу неуклюже, чтобы забраться на первую, помогаю себе руками и ставлю рядом инструменты. Вверху появляется тень, и она накрывает меня, надвигаясь. Я выпрямляюсь и вижу шута, который наклоняется ко мне сверху и протягивает руку в красной перчатке. Лицо у него белое, все в пудре, но щеки красные, будто вымазанные в крови. Сюртук полосатый, черно-белый и грязный воротник. Перчатки с большими пальцами. В правой руке у него мегафон, на левую он протягивает мне. Первое желание — схватиться за нее и принять помощь, но я смог удержаться и, отвернувшись, продолжаю подниматься, пока не оказываюсь наверху. Шут прячет руку в карман и отходит. Я вижу автомат у него за спиной и не по стилю черные сапожки. Мы начинаем, пацаны. Великий эксперимент от великой гильдии. Консерва, какой еще не было. Ачивмент, который еще никто не получал. Сегодня мы рискнем и все получим награду. Палач уже здесь, но где же консерва из мутанта? Пока он надрывался в мегафон, работая на публику, я взглядом отыскал стол и разложил на нем десяток стальных инструментов, примерно от самого маленького к самому большому. Как они работают, я не знаю и знать не хочу, и что с бедным мутантом собрались делать, мне думать не хочется. Кажется, он уже появился на горизонте, потому что толпа весело завыла и головы повернулись одновременно вправо. Я лениво переложил что-то похожее на скальпель и проверил, не потерял ли свиток на ступеньках, когда услышал рев чего-то механического и огромного. Толпа застонала от удовольствия, и тут уже я не выдержал и подошел к краю сцены. В нашу сторону ехал танк, тот, что должен был охранять рубежи от Орды, но сейчас его использовали вместо такси. А на такси везли моего старого знакомого Сурфулина, мутанта с нерабочим щупальцем. Мутанта привязали к дулу, затянули веревками, он бедный, висел как уродливая гусеница, безразлично вытянувшую и подергиваясь от каждого движения. Толпа радостно завыла, Кто-то выстрелил в воздух, к нему присоединился еще кто-то и еще, и вот воздух наполнился одиночной пальбой, очередями и пороховыми газами. Зомби в мертвом городе попрятались и боялись даже высунуть свои гнилые сущности наружу, чтобы не стать еще одной каплей опыта для игроков. Я бы на месте тех, кто придумал игру, хорошо бы подумал над ее улучшением, потому что когда игроки убивают друг друга вместо того, чтобы сражаться с противником, разве это игра? Как можно, чтобы в игре люди сражались друг против друга? Какой извращенный разум мог бы такое придумать? А вот и консерва. Веселил народ шут, поглядывая на меня. Габин красноликий ждет не дождется, чтобы ее медленно вскрыть. Да, и он сунул мне громкоговоритель под нос так резко, что чуть зубы не выбил. Толпа замерла в ожидании ответа. Да, пробормотал я еле слышно, но им понравилось, а танк с рычанием развернулся и наставил дуло. Федор висел как в коконе и смотрел на меня перепуганными глазами. Не хотелось бы мне испытать то, что сейчас испытывает он. «Режь, палач!» — закричал шут и пнул бедного мутанта сапогом в бок. «Маленькая помощь и от меня!» Толпа обрадованно завыла. 100 пунктов опыта за один удар по почкам!» — закричал шут и заплясал, подняв руки вверх. Толпа запрыгала вместе с ним. Он ушел влево и они потянулись влево, он вправо и они вернулись. Представляю, что заработает великий Габин Красноликий. Сколько пунктов даст нам великий мастер пыток? Сколько фрикаделек можно налепить из мутанта? Давайте посмотрим на кровавого повара Габина. Я предпочитаю с чесночным соусом, если меня спросит. Давай, Габин, режь веревки. Режь веревки. Брата, давай, режь веревки. Под сценой стояли двое черных, которых я встретил у колодца и хлопали в белоснежные ладоши. «Брата, мы с тобой». Танк зарычал и двинулся вперед так, что дуло вместе с мутантом оказалось над сценой, разделив нас с шутом. «Пожалуйста», — мутант смотрел на меня снизу вверх, — «разрежь веревки», — руки отекли. Шут скакал у края сцены, размахивая руками и развлекая пришедших. Я наклонился к мутанту. «А как? Что как? Топорик у тебя на столе, разруби узлы, только руки мне не отруби». Мутант вдруг побелел и замолк, отвернулся и буркнул: «Зря подсказываю, дурак». Я кивнул и вернулся к инструментам. Нашел что-то похожее на карманный топорик с зазубренным лезвием и случайно посмотрел на свое отражение в нем. Там прыгал и махал руками нарисованный человечек, тот самый консультант, который уже давно забыл ко мне дорогу, а сейчас что-то всеми силами пытался мне передать или скорее отговорить. «Времени нет», — сказал я ему, — «не до тебя. Рекорд сейчас поставим». «Да», — закричал шут и затрясся в радостных конвульсиях, дьявольский мини-чекан Габина. «Палач, начинай уже». 6. Браслет на руке забился как сердечко новорожденного, пришлось рукой удерживать. «Нет, пожалуйста», — захлюпал безнадежно мутант на привязи. Люди вокруг слились в одно разноцветное пятно, только глаза шута мое сверлили плечо, как противовирусная прививка. «Начинай, красноликий», — буркнул он и развернулся к толпе. «Палач начинает». Я схватился за топорик, как за последнюю надежду, и подошел к нависающему над сценой металлическому стволу. Мутант обнял его так крепко, будто висел над пропастью и непрерывно дрожал. Момент истины. Первая боль уже сейчас. Поддержим Габина нашими речевками. Толпа начал скандировать что-то рифмованное, но я не слушал. Мне сейчас нужно, чтобы мутант понял меня. «Сурфулин, не дергайся, и все закончится быстро». «Что?» Он дернулся, будто специально назло, и открыл рот, когда я ударил топориком, перерубая первую веревку. Острое топорище разрубило ее без усилий, и концы повисли в стороны. Еще удар, и я перерубил узел. Еще раз, и мутант, охнув, грохнулся на спину, раскинув конечности, как раздавленный дрон. «Где боль?» – прошипел шут. Он уже был рядом и наклонился ко мне, когда я наклонился к мутанту. «Это какой-то план». Правую руку он завел за спину и придерживал оружие. «Дай», я взял у него мегафон и выпрямился. Шут тоже поднялся и отошел на шаг. Оружие он уже перекинул на грудь и держал на сгибе левой руки стволом влево. Мутант, открыв рот, смотрел на меня снизу вверх. Первый мой удар пришелся ему в бок, и он застонал, прикрываясь, но обрадовавшийся шут подскочил и пнул его с другой стороны. Попал в голову, выбивая зубы, и я добавил пару раз со своей стороны, сильно не стесняясь. «Это ведь всего лишь игра, да? Правда ведь?» Пошел опыт. Шут вскинул вверх кулак, одновременно рассматривая свой БК. Мой тоже трясся как в лихорадке, но я уже привык. «Как вам?» — крикнул я, и голос, многократно искаженный и усиленный мегафоном, своим пролетел над головами, Нравится, им нравилось, не поспоришь. Десятки рук со светящимися браслетами поднялись вверх, как на концерте вирт-рок-звезды. Они были рады и опять начали стрелять, когда я тащил бедного мутанта к трипалию. Это такая крестообразный постамент, на котором жертву распинали для дальнейших пыток. «Не надо», — просил мутант, — «не надо, я боюсь, не трогайте меня, мне кто-то поможет». Он не сопротивлялся, но тяжелый был, как мешок, набитый кирпичами. Шут подскочил и, забрав у меня мегафон, заговорил: «Алло, алло, где же наши добровольные помощники, которых Габин лично отбирал из сотен добровольцев? Где наши новички, когда они нужны? Или вы крови мутанта испугались? Она не заразная, алло». По сцене уже бежали трое, мягко отодвинули меня, схватили закричавшего мутанта и потащили на место. Мне оставалось только стоять рядом и смотреть, как они подняли визжащее тело, и пока двое его удерживали, третий надевал на руки и ноги Сурфули на кандалы. С каждым вздохом, с каждой секундой, с каждой пульсацией озверевшего браслета вся эта херня все меньше напоминала мне игру. Здесь нужно не в игры играть, а в прессу идти, в Министерство виртуальной политики или к самому президенту, чтобы сообщить о том, что здесь происходит. Как только внука освобожу, займусь обязательно, но не сегодня. Троица помощников уже спускалась вниз, предварительно кивнув мне. Последний задержался, и что-то его смутило в моем облике, но когда Шут начал кричать в мегафон, подозрительный махнул рукой и ушел вслед за друзьями. «Пожалуйста», — стонал мутант, — «я отработаю, я уволюсь и никому ничего не скажу, пойду на стройку, пойду на войну, больше никогда не вернусь сюда и слова не скажу никому». Спеленали мутанта надежно, и кажется, он что-то просит у палача, заливаясь слезами. Кричал Шут, комментируя мои действия: «Что делает Габин Красноликий? Что он ответит? Вам так же интересно, как мне? Вы так же заждались? Габин, хватит кормить нас подачками, давай по-крупному. Поддержим его, пацаны, давай по-крупному». Скандировал народ, жаждущий расплаты: «Габин, давай по-крупному». Я наклонился к дергающемуся мутанту и сжал рукой его рот, превращая лицо в уродливую маску. Толпа возбужденно завыла. «Федор, заткнись и слушай меня». Он выпучил глаза и затих на мгновение. «Продолжай паниковать и кричать, только сделай то, что я скажу». Кажется, он все услышал, но понял ли, это я сейчас узнаю. «Габин, давай по-крупному. Габин, давай по-крупному. Ну сейчас вам будет по-крупному. Эй, Шут». Он обернулся ко мне, чудом услышал: «Не называй меня так, толстяк, ты знаешь, я этого не люблю». «Зачем он тогда так одевается?» Я спрашивать не стал, просто протянул руку за мегафоном. «Ты будешь что-то делать уже?» Никто не просил так растягивать шоу. «Сейчас орда соберется и будет не до твоего цирка. Кончай уже мутанта, как ты умеешь». Сильно меня смущал его автомат и влияние на толпу. Парой предложений он мог направить на меня ярость игроков. Сначала бы они не поняли, потом не поверили, но на третий раз и танк возвращается. Короче, не знаю, как сработает этот свиток, но если он не сработает, Шут будет проблемой, вооруженной проблемой за спиной. «Шут», — повторил я, — «ты мешаешь мне работать. Если не дашь мне мегафон и не свалишь со стены, то я напишу кому надо». И я демонстративно поднял руку с браслетом. Шут зашипел, как вампир, на крест и протянул мне по сути ненужный инструмент. «Держи, не обижайся так сразу. Выпотроши мутанта на все очки». Федор икнул, Шут спустился по ступенькам, а я, проделав пару манипуляций с браслетом, заговорил с толпой: «Вы хотите увидеть его смерть? Да. Хотите много опыта? Да. Хотите уникальное достижение? Да. Чья банда круче всех?» Они задорно орали, а я смотрел на скудоумные рожи. «Где я? Что со мной? Почему я здесь?» И задаю эти риторические вопросы. «Тогда вы слушайте меня». Я вытащил свиток под прицелами сотен глаз, как на родительском собрании. Печать, как затвердевший круг старого шоколада, скрепляла странички. Хруст прозвучал в тишине, как хруст, но очень громкий. Толпа затихла удивленно. Я посмотрел на кусок печати в руке и сунул огрызок в рот. Ожидал чего-то химически противного, кислого или наоборот ультрасладкого, но будто откусил кусок пластилина из детского уголка. Тот превратился в мерзкую жижу и полез наружу рвотными позывами, но не тут-то было. Я добросовестно проглотил всю гадость и улыбнулся. Толпа отшатнулась от сцены вместе с танком. «Сейчас я прочту вам очень важное сообщение». Эти слова я произносил уже без помощи мегафона. Печать сработала, мой голос гремел, но не рвал перепонки, как на митинге. Он просто звучал везде. Все слышали, что я говорю, судя по рожам. В любом уголке площади и даже мой шофер Пассат злился и показывал пальцем на свой БК. Тоже слушает. Я развернул свиток и уставился на текст. Кто-то долбился в БК с силой бешеного слона, но я уже сделал с браслетом все, что нужно. 7. В свитке красовалось одно слово. Одно, но зато какое. Я повертел свиток и так и этак, но ничего нового не увидел. Одно слово и множество восклицательных знаков за ним. Где-то внизу под сценой, в бурлящей взглядами толпе мелькнули злые глаза шута. За спинами людей показывал на свой браслет Пассат и бил кулаком по крыше автомобиля. Я держал свиток перед собой как зеркальце и любовался толпой, которая приходила сюда убивать. Начали с условного противника, живого мертвеца, закусили конкурентами, собрались в стаи и продолжили убивать друг друга в жажде пары циферок опыта. Люди, такие люди. Человечество не изменится. Они будут убивать друг друга, если не за золотые слитки, так за циферки опыта или за бутылки с водой. Разница только в условиях. А я ведь тоже человек. Я посмотрел на свиток еще раз и уже открыл рот, когда мутант позвал меня по нику. «Мама Изя! Мама Изя!» Я обернулся. «Не делай этого!» Мне постучались в личку важные люди и говорят, что с тобой связаться нельзя. Они не могут тебе передать. Меня просит, не делай этого, не читай свиток, это очень опасно и необдуманно, ты доверился не тем ребятам. Эй ты, Габин Палач, на сцену вылез из ниоткуда шут и уже бежал в нашу сторону. Ты хочешь умереть в муках и потерять все? Решай уже, неудачник. Я скинул капюшон, чтобы лучше видеть, и толпа ахнула. Шут замер. У тебя два лица? Мутант даже прищурился и головой замотал. Ты кто? Шут начал поднимать автомат, ремень слетел с плеча. Что делаем? Я смотрел на мутанта. Решай ты, мне уже надоело решать. Пытка или ебашим? Ты же видел, я вступил в группу. Значит, мы теперь напарники. Ебаш их, мама Изя. И я прочитал слово заклинание. 8. Кабум. Слово из 5 букв, а сколько спецэффектов. Я развернулся к народу и произнес его, а потом свиток вспыхнул. Мгновенно вспыхнул и рассыпался пеплом, даже не успев обжечь пальцы. Я медленно повернулся к шуту, ожидая выстрела. Но тот замер как отпечаток чего-то иллюзорного на прозрачной бумаге пространства. Замер, даже не успевая поднять ствол и закрыть рот. Замер, пуская слюну, которая тоже подвисла между нижней губой и подбородком. «Вот это да», — сказал мутант, — «а и на небе тучи». Голова шута вдруг лопнула, как шарик, наполненный кровью, разбрызгивая содержимое. Тело пришло в движение и рухнуло на пол. Автомат ударился прикладом о землю и упал рядом. Мутант громко рыгнул, собираясь вывалить на землю прощальный ужин, а я посмотрел в толпу, потому что там тоже начали лопаться головы. Сначала какой-то военный в зеленой форме и с нашивкой красной молнии на плече потерял голову и осанку между двух вульгарно размалеванных девок. Они завизжали, размазывая чужую кровь по лицам, и та, что была справа, тоже осталась без тыквы на плечах. Паника пошла по игрокам, как смерть по потерянным душам, скача и в припрыжку. Левая половина развернулась и рванула влево, правые споткнулись, упали и погребли вправо, а черепушки лопались одна за другой, сначала медленно, а потом все быстрее ускоряясь. Хлюп, хлюп, хлюп, хлюпала кровь, высвобождаясь из человеческих сосудов. Шлеп, шлеп, шлеп, шлепали ноги по мокрой земле. То там, то сям мечущееся тело замирало и пыталось руками удержать то, чего уже не было на месте, безмозглого черепка. Такие последние конвульсии. Оно двигается, закричал мутант, с башкой у него было все в порядке. Я посмотрел вверх, успел разглядеть, как надпись облаками на небе начала изменяться с кровавые пузыри на огненный дождь. По небу с необычной скоростью бежали тучи, собираясь над площадью и закрывая солнце. Охренеть, кричал мутант, что это у тебя в руке? Я и правда почувствовал твердую изогнутую ручку в руке. Откуда он взялся, не знаю, но светящийся браслет освещал зонт. Я тут же его открыл и под такой хлипкой защитой подошел к привязанному человеку и закрыл его тоже. А потом начался дождь. Дождь, буря, ураган, смерчи, все сразу. Адский коктейль задул огненным валом, сметая человечков, как доминошки у пенсионеров. Лопались стекла окружающих домов. Плоть пробежавших пару метров людей сгорала до кости. А потом кости, превращаясь в порошок, осыпались на пол. Тела сталкивались друг с другом, превращаясь в один кусок трехногого обожженного куска мяса. Тела лопались и растекались жиром по асфальту. И только мы стояли вместе под одним зонтом, как Адам и Ева наоборот. «У меня сейчас БК лопнет от натуги», — прошептал мутант. «Ты тоже столько опыта ловишь?» «Не знаю, не смотрел». тебя тут сильно нах посылают у меня в голове, хочешь послушать? Не сейчас, сказал я, облака уходит, и там другая надпись. Третья фаза, так ведь нет уже никого, кроме нас, город еще есть. Зонд был совсем непростой, грубо говоря, если бы не он, грубо говоря, если бы над нашими с мутантом головами раскрылся ядерный гриб, то мы бы все равно выжили. Такой был этот зонд. Третья стадия называлась «Ультима». Именно это слово появилось на небе, заботливо нарисованное тучками. А потом мир дрогнул и осветился багрово-красным. Мир задрожал и выгнулся, как женщина при родах. Танк лопнул, как мыльный пузырь, неестественно выгнув ствол, упираясь в землю. Дома дрогнули и разлетелись на кирпичи и пыль. Окна лопались, развивая стеклянную крошку и деревянную стружку. Земля дрогнула и брусчатка, лопнув тысячами прямоугольных снарядов, взлетела к небу, разбрызгивая цемент и песок. Все вокруг превратилось в адское марево. За мгновение от площади свободы не осталось ничего. Город, превратившийся в пыль, кружил вокруг нас тучей серых мошек, и только перепуганные мы стояли под зонтом и кричали, но нас никто не слышал. Мертвый город стал по-настоящему мертвым. Часть четвертая. Назови меня. Внимание, внимание, внимание. Ивент «Охота на мразь» завершен. Бесспорная победа мрази над игроками. Задача выжить и убить как можно больше игроков выполнена сверхсрочно. Получено достижение «Кровавая баня». Получено достижение «Разрушитель». Получено достижение «Первый в топе лучших». Получено достижение «Свергающий города». Получено достижение «Быстрее пули». Получено достижение «Сильнее танка». Получено достижение «Я смертоносная очередь». Получено достижение «Гори 578». Получено достижение «Страшнее атома». Получено достижение «Ни любви, ни тоски, ни жалости». Получено достижение «Идеальный Декстер Морган». Получено достижение «Бонни и Клайд». Репутация увеличена на 11560. За оригинальное убийство репутация увеличена на 5780. За достижение репутация увеличена на 600. За удачное завершение ивента репутация увеличена на 1000. За сверхбыстрое завершение ивента репутация увеличена на 1500. Итого у вас 15443 реп. Так держать, фальшивый игрок. Пришло время отдыхать. Эх, если бы ты еще додумался метку поставить, то опыта было бы в два раза больше. Это я, Сурфулин, мутант. Это наш групповой чат. Не знаю, где мы сейчас. Ничего не вижу, но личка работает. Подумай, о чем хочешь сказать, и я услышу тебя. МРРМГМ, бле, ясно, потренируйся еще. Лдно, не хочешь открыть уведомления? Там море желающих с тобой познакомиться. И со мной теперь тоже, спасибо. Нау, шутишь? Кстати, не в курсе, где мы, Нау. Я сам не понял, и не живые, и не мертвые. И не выиграли, и не проиграли. Стояли под зонтиком, никого не трогали. Вокруг апокалипсис и ад на земле, а потом будто рубильником щелкнули и все пропало. Только чат и больше ничего. Представь, что теперь так все и останется навсегда. Только я и ты, и вечные разговоры ни о чем. Не говори так. Сразу научился печатать, как прижало. Ты в курсе, что происходит или что с нами будет? Прошу тебя, не молчи. Не знаю я. В мое время такой херни не было. В какое еще твое время? Хватит мне тут заливать. Может и правда лучше было сдохнуть под пытками, а не слушать тебя. Что будет теперь с нами, я не знаю. Заело тебя, что ты применил? Как у тебя вообще это получилось? Что за свиток? Я думал, за тебя впишется кто-то, банда иная или типа того, но такого не ожидал никто. Ты вообще маэстро крематорий. Оставил от города вместе с игроками и ботами горстку пепла. Тебе вообще кто-то разрешил такой херней заниматься? Ты знаешь, какие это нагрузки на чистильщиков? Нет, в мое время. Да заткнись ты, стучит кто-то, хочет в чат принять, не знаю я, все равно мне, не депрессуй, все будет хо как-нибудь. Олег принят в группу, тишина в чате, имя Олег подозрительно выделено красным, что это значит? Ну, здравствуй, дед, я знал, что ты туповат, но не настолько же. Даже после того, как ты тупо сдох и продал разум игре, ты не перестаешь вредить, даже оттуда. Какой же ты все-таки урод. Лиска передает привет, спрашивает, как там успехи с поиском малого. Ну я смотрю, ты не напрягался. А, это ты, зятек, как дела в банковской сфере? Все ли принтеры заправлены, все ли мышки работают? Чаек разносишь толстозадым бухгалтершем? Я уже давно не работаю в банке, старый придурок. Я гейм-дизайнер, угадай где. Все равно, там, где хранится твоя бессмертная душонка, дед. А почему дед? Заткнись, заткнись, мутант, когда админ говорит: «Ты уже достаточно наделал беды. Послушайте, это не я, это все маньяк сделал. Я вообще ни при чем, просто в группу его добавил. Он попросил, он развел меня». «Заткнись, дурак, заткнись, мутант, пока на статью не наговорил, до тебя еще дойду. Сначала тесть». «Так правильно, тесть, что ты хочешь? Сразу к делу, ты что наделал, старый дурак? Ты вообще осознаешь, что наделал? Как-то ты неуважительно с отцом своей жены говоришь. Как же ты меня достал, дед, даже здесь смог. Бля, не матерись, что ты активировал там на площади? Где ты взял список с этим заклинанием? Не уверен, что хочу рассказывать тебе». «Ты не уверен? Ты снес половину уровня вместе с игроками, ботами, зомби, чистильщиками и животным миром, БЛ. Как же я тебя ненавижу, дед, и после этого ты не хочешь говорить. Да ты знаешь, что если бы не Лиска, тебя бы уже не существовало вместе с этим мутантом. Я здесь ни при чем, начальник. Я честно выполнял работу, все как в контракте написано, а потом он, ну, бахнули немножко. И что, ты уебок? Нельзя применять на зомби-кластере заклинания из фэнтези-кластера. Так нельзя делать, это невозможно сделать в принципе. Ой, мамочки, заткнись, заткнитесь оба. Теперь у конторы большие проблемы как с игроками, так и с кластером и с начальством свыше. А причина проблемы — это ты, точнее вы. Я не виноват, там же в логах видно все. Или что там у вас? Посмотрите на камерах, вас ищут. Мне удалось замести следы. Вас — это не потому что я тебя уважаю, старый гондон, а потому что вас двоих ищут. Пришлось прятать обоих, потому что через мутанта выйдут на тебя, а Лизе это не понравится, и объяснить я твое отключение не смогу. Сейчас вы между мирами и пробудете здесь какое-то время, потом я вас спрячу на кластере. Двоих, радуйся, мутант, как там тебя? Федор Сергеевич, трудовой договор номер. Нет больше у тебя трудового договора, и тебя нет в игре. Затаишься на пару лет, если в тюрьму не хочешь. Будешь деда поддерживать. Куда он, туда и ты. Держитесь вместе, играйте вместе. Плайтагитхер. Представь, что это кооперативный режим и вы два бета-тестера. Мне бы к жене смотаться, хотели домик присмотреть. Нет у тебя больше жены. И не мешай, я с дедом говорю, ты потом. Так вот, Егор Юхимович, ты где заклятие взял? Я читаю твое молчание. Не надо так, нам еще сына моего искать. Или ты не собирался? Какого сына? Вашего. Мутант, еще слово, и я тебя выключу. Дед, не молчи, я здесь. Внука будешь искать, и разрешения спрашивать не буду. Вот и хорошо, я тебя тоже в друзья не зову. Но пока есть те, кто нас объединяет, придется разговаривать. Где ты взял заклятие? А откуда я знаю, что ты точно мой зять? Пока я вижу только буковки. Черт, какой же ты мерзкий. Как же я тебе докажу? Ладно, верю, злобный и тупой. Точно зятек. Гэндальф мне дал свиток. Бородатый такой старый. Вот как, интересно. И зачем? Разборки у них, у местной гопоты. А меня просто наняли. Я должен был в группу принять одного шофера и свиток прочесть на площади. Меня? Мутанта? Нет. Взять я должен был другого в группу, но Федю пожалел. Как-то так, характер такой. Ну ты дал, старик. Любишь, когда тебя мучают. Признайся, то есть любил в молодости. Теперь не только администрация будет тебя искать, не только группировка, которую ты уничтожил, но еще и непонятные маги, которые могут перемещаться между кластерами и с собой запрещенку носить. А это угроза такого уровня, что я даже сомневаться начал, стоит ли вас оставлять в живых. Нет, ну Лиска мне не простит, но с мутантом, наверное, все. Тебя я спрячу, а его сдадим на опыты. Пожалуйста, пожалуйста, мама Изя, скажи ему, я тебе пригожусь. Друг нужен всегда. Я хорошо разбираюсь в механике игры. Тебе даже не придется батопедию читать. Я твоя карманная и верная батопедия. Мама Изя. И правда. Олег, остынь. Он мне нужен. Оставь его. Зря что ли спасал? Дед, не наглей. Здесь я буду решать. Ты просто цифра, чтобы командовать. Ушло твое время, мама Изя. Пожалуйста. Ладно, ладно. Нужно сменить имена обоим и выбрать кластер. Назови меня